Единственный, кто вызывал вопросы, это Синий, однако гуляющий в крови адреналин подсказывал, что у него нет шансов. Чего уж, мне даже хотелось, чтобы ящер сумел что-то противопоставить нам. Может, убил кого-то из соток, заодно проверим, что будет после смерти в этой игре. Тем временем волна защитников города продолжала уничтожать демонов. Шкура высших и средних представляла для них сложности. Даже если оружие пробивало верхний слой кожи, то вязло в подкожной броне или крепкой плоти. Кости тех же в ролике эльф или балоров вообще не перерубались обычной незачарованной сталью. Спасибо, память. Тут противника выручали особые воинские приемы, какие-то игровые навыки. Но использовать их мог едва ли каждый десятый, да к тому же у способности был длительный откат, или просто уставали. Зато демоны таким не страдали. Я видел, как Марилит, по сути, та же нога с шестью руками, только демоническая, легко одолела сразу трех драконидов, порубив их на куски, невзирая на доспехи, как будто они были картонными. Хотя высший демон, чего еще можно ожидать? Проигрыша от десяток и двадцаток, если подобное приключится с высшим, то от такого слабака нужно будет самому избавиться. Благо, каждый демон, даже низший, прекрасно умел сражаться, ибо вся их жизнь представляла из себя сплошной бой, как физический, друг с другом или с конкурентами, так и интеллектуальный, интриги всех против всех. Поэтому даже демон среднего ранга являлся ветераном подковерной борьбы. И плевать, что большинство демонов тупы как пробки, каждый из них хитер и опасен. Кроме драконидов на стороне противника выступали тролли, дикие, в глухих массивных кирасах, толщина брони которых заставляла вспомнить про танки. Вооружены гиганты были огромными молотами, которые обрушивали на остатки моей армии с такой силой, что выбивали камни из мостовой под ногами. За их спинами, под прикрытием, шли жрецы, исцеляющие союзников прямо на ходу, а также накладывающие на них различные бафы вроде повышения защиты, ускорения или зачарования оружия, чтобы оно наносило дополнительный урон стихиями или светом. Стены внутреннего замка наполнились фигурами зверолюдов, которые натягивали мощные луки, пуская стрелы в летающих демонов. Причем не просто пуская, а тоже используя некие воинские навыки. Цвет таких стрел менялся, периодически расцветая стихиями или непонятными темными, или белыми, вспышками. Среди стрелков ходили и маги. Два драконида с длинными металлическими посохами, концы которых были украшены светящимися сферами. Рядом с ними расположился отряд прикрытия, в руках бойцов были арбалеты, но я видел, что в любой момент зверолюды готовы были отбросить их и выхватить клинки. Впрочем, кроме драконидов-магов я рассмотрел и нескольких волшебников-людей, а также шаманов-зверолюдей. Вот это уже интересно. Нет, похоже, драконы подождут. Я хочу проверить, насколько силен по сравнению с этим войском. Расправив крылья за спиной, молниеносно спикировал перед толпой троллей, рыл в 20, направив на них руку. «Склонись!» — выкрикнул я приказ, представляющий собой один из классовых навыков архидьявола. И опять же, зачем я сказал это вслух? Вся толпа как единое целое упала на землю. Лежать так они будут по крайней мере с десяток секунд. Мало того, оружие каждого тролля вырвалось из их могучих рук, отлетев на несколько метров в сторону. После этого последовала очередь еще одного случайного предмета экипировки от каждого представителя этого зеленошкурого братства. У кого-то улетел шлем, кто-то лишился брони, наручей, набедренных повязок. Вот без последнего я бы точно обошелся. Осквернение, применил я мощный навык проклятия, накинув его на самого здорового тролля, который изначально бежал впереди всей группы, а теперь лежал впереди нее же. «А-а!» – заорал он, хотя обычно тролли слабо чувствительны к боли. Так-то оно так, но это если их, не знаю, рубануть чем-то, тем же топором, например. А вот если что-то более изощренное. Осквернение давало штрафы к целому списку характеристик, а также наносило сильный постоянный урон. Но самое приятное, или неприятное, но это смотря с какой стороны воевать, если цель погибала под этим проклятием, то обращалась в демона соответствующего уровня, который подчинялся тому, кто наложил дебаф. Через миг я обрушил на троллей огненный поток, который испепелил их не хуже, нет, лучше, драконьего огня. На месте местных защитников оказался лишь один демон Хизру, вылупившийся из ПР клятого тролля. Средний уровень, что, конечно, неплохо, но могло быть и лучше. Своей внешностью Хизру напоминали огромную ходящую на двух ногах жабу с пастью, полный острых зубов. Хизру, пехота демонических орд. Они сильные, но глупые, их часто направляют вперед как пушечное мясо, затыкая ими дыры в тяжелых схватках. Убивать врагов, бросил я твари короткий приказ, на чем решил здесь закончить, дабы не лишать мою армию радости от собственноручно одержанной победы. Хе-хе, нет, серьезно, я окончательно убедился, что пары площадных заклинаний, даже не самых высокоранговых, мне хватит, дабы обратить всю тысячу, или сколько их там, в пыль, а потому не буду ввязываться в битву раньше срока, как эталонный темный властелин. Где-то я слышал, что они обязаны важно сидеть на троне, позволяя своим слугам делать всю работу, даже если те откровенно не справлялись. Чего уж, профессия и статус обязывали. Сам же рванул в сторону колдунов. Интересно, у них есть сопротивление магии? Сейчас проверим. И вообще, вот уж кому нельзя позволять долго жить на поле боя, так это волшебникам. Это я знал даже без просачивающейся памяти. Чем дольше живет маг, тем больше дерьма он успеет наколдовать. Тут и защитные чары на союзников, проклятия на врагов, потоки разных заклинаний с большим уроном и неприятным эффектом, призывы разного мусора и прочее. Кстати, насчет призывов. Число зверя, произнес я, указав пальцем на пустое место рядом с собой. Тут же земля загорелась огнем, из которого, будто из невидимой ямы, один за другим выскочили три цербера 60 уровня. Им даже не пришлось ничего говорить, у меня мгновенно образовалось что-то типа мысленной связи. Причем я поздно понял, что она была у меня из тем хизру. Похоже, когда я создал одного демона, то не особо ее прочувствовал, но когда вызвал еще трех, то эффект стал более заметен. Трехголовые церберы, чей рост достигал 2 метров, мгновенно бросились на ближайшую группу драконидов, разбивая их строй словно атака рыцарской конницы в толпу крестьян-ополченцев. Своими пастями цербер вгрызался в драконида и буквально разрывал его на части, вызывая полные паники и дикого страха крики. Все головы церберов обладали своими способностями. Первая – яд, постоянный урон и штраф к исцелению. Вторая – калечащий укус, замедление. Третья – рваная рана, кровотечение, постоянный урон и штраф к атаке. Неплохо, осознал я, а потом взглянул на магов, готовясь телепортироваться к ним поближе, но оказалось, что действовать начал не я один. За спины волшебников успел переместиться Орион, я слишком много отвлекался по пути, который одним эффектным ударом отрубил голову вначале первому дракониду-колдуну, не помогли никакие защитные обереги, потом и второму. Сразу за этим он бросил десяток метательных ножей, размывшихся черными полосами, которые пробили тела охраны волшебников насквозь, не оставив им и шанса на жизнь. Те даже не успели заменить арбалеты на клинки. Повернувшись в сторону оставшихся чародеев, я заметил, что за них взялась Вандервард, порубив своими мечами вместе с толпой охраны. Нога абсолютно так же не замечала сопротивления магических барьеров, которые колдуны создали на ее пути, а клинки ее мелькали с такой дикой скоростью, что даже один взгляд на нее мог вызвать головную боль. Мало того, она активно применяла взгляд Горгоны, отчего даже самые умелые бойцы, которые в теории могли бы ее задержать хотя бы на пару секунд, даже мысль об этом уже смешила, но предположим, что такие уникумы в окружении волшебников и правда имелись, просто обращались к камням, который разбивался одним легким ударом. Что же я не успел, но потому, что заметил, собрал толику статистики. Ни толщина брони, ни магические барьеры существ столь низкого уровня не вызовут и секундной задержки для меня. Слишком слабо. Надеюсь, они не станут истреблять вообще всех, ведь тогда рядовым демонам не достанется никакой прокачки, с толикой грусти проговорил я себе под нос, а потом вздохнул. Ну и хер с ним. И пусть дворец продолжал изливать из себя потоки зверолюдских войск, сейчас пошли агры, орки и гоблины, будто бы там тоже находился портал в какой-то другой мир, я окончательно потерял к нему интерес. Даже того, что уже успели сделать мои союзники, хватит, дабы демоны прошли вперед без каких-либо усилий. А ведь был шанс на интригу. Ну, до тех пор, пока из порталов не подтянулась бы новая демоническая мелочь. Или пока синий снова не атаковал, я взглянул на небо и взлетел ввысь. Пора было заняться драконами, с которыми сейчас воевали, точнее, вырезали, Валрентар, Тарнарин и Немрадиль. Граст, как я успел увидеть, ворвался внутрь дворца, испуская потоки черного пламени, которые выжигали все живое вокруг, а судья, чей жезл обернулся огромным двуручным топором, выступил во главе войска демонов, его остатков, сокрушая противников могучими ударами. Он действовал механически, выверенно и точно. Каждый удар убивал минимум двух противников, спокойно рассекая их доспехи, словно бумажные. Причем я видел, что судья использовал какой-то навык, отчего через миг после смерти раны убитых светились ярко-алым, а потом переносились на нескольких ближайших врагов, дублируясь на их телах и тем самым тоже убивая. Ух, опасная способность. Так можно десятком взмахов перебить целый легион. А именно это он и делает. Оказавшись в небе, я телепортировался в потоке пламени, мгновенно появившись над красным драконом, который как раз поливал огнем Глабрезу, высшего демона и единственного из их братьев, высших имею в виду, не имеющего крыльев. Правда, Глабрезу не сильно печалились по этому поводу, ведь, как и все высшие, отлично умели в магию. Внешне Глабрезу походили на гигантов с руками-клешнями, однако отдельным уродством их облика являлось наличие еще одной пары рук, чисто человеческих, как внешне, так и по размеру. В чем же уродство? С учетом размера туши человеческие руки казались недоразвитыми и отвратительно слабыми. Я не стал дожидаться окончания выяснения отношений между этими двумя, а просто махнул мечом, отрубая дракону голову. Точнее, я должен был отрубить ему голову, но вместо этого от меча отделился чудовищный красно-черный серп, который разорвал ящера на маленькие кусочки плоти, костей и чешуи. Критический удар, подсказала мне память. Пассивный навык «Дьявольская удача». Каждая шестая атака наносила урон в шестикратном размере. Хо, приятно. Улыбнувшись, я тут же телепортировался к другому дракону. Взмах, и еще одна туша полетела вниз. Третий ящер заметил меня заранее, дернувшись назад и открыв пасть. В мою сторону полетел поток огня. Успев лишь хмыкнуть, я не стал уходить от атаки. Напротив, перед попаданием огня я отключил способность своей всевидящей брони Аргуса раз в 10 минут отражать один удар любой силы. Мне захотелось ощутить атаку дракона на собственной шкуре. Я видел, что высшие демоны не умирали от подобного, хоть и получали ожоги, иногда сильные. Плоть некоторых частично обгорала, но не более. Все-таки у всех демонов хорошее сопротивление к огню. У меня, как у игрока сотки, 110-ки, если быть точным, сопротивление огню доходило до 95%. Лишь специальные навыки, снижающие сопротивление, могли привести к нанесению урона от этой стихии. Кроме того, память подсказала, что атаки существ, чей уровень ниже 60-го, не могут нанести мне никакого вреда. Из-за этого я решил рискнуть. В крайнем случае у меня есть два перерождения, дьявольский обман, превращающий любой полученный за последние 5 секунд урон в иллюзию, и жертва, которой я мог бы поглотить любого демона, восстановив все здоровье. Еще и куча лечилок в запасе. Поток огня обрушился на меня, и я ощутил что-то вроде теплого ветерка, дующего в лицо. Никакого жара или боли, просто теплый летний ветер. Запах, правда, не очень, словно взяли слегка завонявшее мясо, а потом сожгли его к собачьим херам на костре. Похоже, дракону не мешало бы почаще чистить зубы. Но если абстрагироваться, то я бы даже нашел в этом что-то приятное. Не в запахе, а в теплом дуновении ветра. Волна пламени схлынула, после чего дракон с явно читаемым удивлением в глазах уставился на совершенно целого меня. Краем глаза я заметил, что даже мои волосы не испытали никаких проблем, кончики и тени завились. Хах, еще бы, я ведь постоянно телепортируюсь в потоке пламени. Будь волосы не огнеупорны, то давным-давно бы сгорели. Лысым мне быть не к лицу. Не свезло, пожал я плечами, слабо улыбнувшись дракону, а потом применил способность искуситель, сейчас, для разнообразия не став выкрикивать ее название вслух. Откуда вообще взялась эта дурацкая привычка? Способность могла временно брать под контроль любое существо, если не было иммунитета к магии разума, каких-то защитных артефактов или наложенных чар. В игре, при использовании на игрока, заставляла его атаковать своих союзников автоатакой. А ежели подчиняешь ею какого-то моба, то можно было направлять его так, как хотелось самому. Слабое бледно-голубое свечение на миг коснулось головы ящера, после чего я ощутил тонкую нить подчинения. Дракон полностью послушен. Ха-ха, убей своих союзников. Мысленно приказал я ему, после чего ящер резко рванул к ближайшему дракону, белому, вцепившись зубами в основание его крыла. Товарищ не оценил такого поступка, громко взревев и ударив по соратнику хвостом. К Клинок разрушения. Раздался громкий голос Немрадиль, а следом изысканный тонкий скипетр в ее руках, похожий на изящную белую розу, отделанную серебряными змеями, засветился кроваво-красной сферой с черными прожилками. Почти сразу же рядом с эльфийкой возникло искажение пространства, сформировавшееся в огромный темный меч, длиной примерно в 3 метра, истекающий какой-то болезненной тьмой. Глядя на него, я сразу понял, что под такое лучше не подставляться. Умереть с одного удара, не умру, но приятного будет очень мало. Учитывая, что он псевдоматериальный, то физическая защита никакой роли не играет, лишь сопротивление, успел пробормотать я, прежде чем клинок молниеносно рванул вперед, рассекая сразу двух драконов. Части тел, которых он касался, начинали гнить, обращаясь в итоге какой-то черной трухой. Зараза быстро распространялась по падающим вниз тушам, но было понятно, что это лишнее. Цели и так были мертвы. Тарнарин и Валрентар не заморачивались такими сложностями. Минотавр, впав в бешенство, крошил своим топором всех, кто попадался под руку, а тролль сменил оружие на метательные топоры, которые после попадания по цели исчезали и появлялись у него в руках. «А где синий?» — оглянулся я, осознав, что умудрился потерять самую опасную цель. Быстро посмотрев по сторонам, я бросил взгляд вниз, а потом, резко и стремительно, вверх. Вот он, ублюдок уже колдует. Его пасть снова окуталась ослепляющим светом, но дракон не успел довести чары до конца. На огромной скорости в него врезался живой снаряд, демон-лорд Еногу. Завывая от жажды крови, Гнолл ударил мясником, попав дракону по груди всеми тремя шипованными шарами. Крылья синего дернулись, он потерял равновесие и чувство полета. Похоже, ящера оглушило. Однако Еногу не дали продолжить атаку. Сразу 4 дракона бросились на него, пусть и умирая от одного удара, но выигрывая своему вожаку время. Цепь Непа буквально разрывал ящеров на части, выпуская потоки крови и внутренности настоящими фонтанами. На пылающий город обрушился алый дождь. Синий воспользовался паузой, успев прийти в себя. «Что же, пожалуй, пора тебе умереть». Улыбнувшись, я не стал ждать, а вышел из пламени прямо над его головой. Взмах меча. Дракон увернулся. Увернулся. Это было первое существо, которое успело среагировать на мою атаку, отчего на миг я впал в ступор. Еногу, закончивший со своими целями, заметил меня и опасливо дернулся, будто не зная, что ему делать дальше. Помогать, отступать, болеть за своего господина, думаете, я не понял, кто вы, заговорил Синий на современном английском. Новые злые боги, игроки, союз Агранд был создан, чтобы помешать очередному вашему появлению в этом мире, но, как назло, все представители совета занялись более важными делами. Дракон фыркнул, а потом потер лапой место попадания цепа и ногу. Я же задумался над его словами. В них имелся смысл, и в теории, будь я глупее, то мог бы даже купиться на его россказни, поверив, что мы, я и 5 моих невольных товарищей игроков, оказались в другом мире. Но пара моментов все портили. Например, отличное знание синим современного языка. Как ты, ха-ха, это объяснишь? В Игдрасиле стояли автопереводчики, которые шикарно выполняли свою функцию, позволяя игрокам не обращать внимания на такую мелочь, как страна своего друга, играя с кем и когда угодно, но то было именно в игре. Что же я вижу сейчас? Дракон, затирающий за реальность, но спокойно общающийся со мной на английском. Он что, тоже установил себе переводчик? Значит, он подключен к некой системе? Или это просто вынужденная мера, чтобы игроки могли понимать, что говорят местные? Ха, а то-то и оно. Спалились, сучьи дети. Даже если, например, дракон говорит на некоем своем языке, а переводчик переводит его слова для меня, то как тогда жители этого мира понимали меня? Я-то говорил на своем, но те же зайцелюды поняли каждое слово. Плюс, хе-хе, если я оказался в другом мире, то откуда переводчику из современности знать язык тех же драконов и зверолюдов? Или епошки из Хичинуджитоха сами оказались обратными попаданцами? Отсюда к нам, едва сдержав смех, я ехидно посмотрел на синего моба. Симуляцию и... Ящер прищурился и снова заговорил. Платиновый в парящем городе. Дракон света после основания драконьего королевства пропал. Небесный давно перестал интересоваться реальным миром. Дракон тьмы забился в глубокую нору и занят неизвестно чем. Значит, вся работа снова ложится на меня, суверия Мирансилка, синего небесного лорда дракона. А сколько пафоса-то? Ау, развел я руками, похоже, ты в заднице. Челюсть дракона дрогнула, а потом он глухо расхохотался, чем показал, что тоже понимает меня. Выходит, я в игре, но она слишком реальна. Я что, правда оцифровался? Может, в миг потери сигнала и попадания сюда прошли тысячи лет и была изобретена новая игра, в которую случайно занесли слепки нашего сознания, словно некие вирусы. Я мог ничего не заметить, просто включившись в один миг. Возможно ли? Да пожалуй, черт бы его знал. Но мне не нравится эта теория, очень даже не нравится. Я хочу обратно, к Хильди, Роджеру и Мишель. Я хочу домой. Да, демон, я в заднице, произнес Синий, сбивая мои панические мысли. И все же из нее есть выход. В его лапе появился кристалл, который он сжал, заставив обратиться пылью. Приди, Серафим неземной. Пространство обдало мощнейшей световой волной, заставившей всех, даже меня, прикрыть глаза. Рядом с драконом появился ангел, и непростой. Ангелы – антагонисты демонов, имеющие свои ранги, виды, формы и прочее. Их, как и демонов, часто призывали в Игдрасиле, когда нужна была помощь. Нет смысла перечислять преимущества и недостатки каждого вида, сильные и слабые стороны, не сейчас. Достаточно будет сказать, что Серафим неземной – один из сильнейших видов ангелов, чей уровень равен сотне, и фактически, его можно назвать неким аналогом демона-лорда. Я удивлен, что такое мощное существо сумели призвать кристаллом. Ангел представлял собой рыцаря в полной закрытой броне и крылатом шлеме. Доспех, разумеется, был в светлых тонах, перемежающихся серебром и сияющими синим цветом драгоценными камнями. На его груди была выгравирована тонкая золотая эмблема, вид которой не говорил ровным счетом ничего, ни мне, ни памяти. Вместо нимба над головой у Серафима был огромный и мощный на вид круг, который разместился прямо за его спиной. На нем виднелись пульсирующие золотом точки, явно имеющие какую-то функцию, которую нам еще предстояло узнать. И, конечно же, за спиной Серафима, перед этим золотым кругом нимбом, были белоснежные крылья, вокруг которых летали световые, сияющие от мощи клинки, направленные острием вниз. Ангел вытянул руки, после чего в них сформировался изукрашенный двуручный меч, от которого били волны мягкого золотого света. У него вообще было много всего блестящего, словно он обокрал цыган. «Опасный противник», — задумчиво прошептал я. «Даже очень». Память давала смутные обрывочные сведения. Похоже, аватар, Купер или хер бы кто еще, откуда память, не сталкивались ранее с этим противником, а может, попросту не думали, что я смогу встретиться с ним. Чувства подсказывали, что броня Серафима обладает мощной защитой ко всему, чему можно, меч разит с дополнительным уроном по демонам и нежити, скорость ангела сравнима с моей, а набор заклинаний, может и уступит, но будет иметь все, что ему понадобится для нанесения максимального урона. Суверия Мирансилг довольно фыркнул. Похоже, призыв Серафима являлся его козырем, и дракон был рад эффекту, который произвел, и чувствуется, это не все, что он способен выдать. ТЦ, Еногу, займись ангелом, кивнул я на Серафима, а я уделю время другой крылатой твари, разорву, взревел демон-лорд, окутавшись красным светом безумной ярости, в которой вырастали все его характеристики, включая броню. В состоянии бешенства Гнолл становился неуничтожимой машиной, отчего я разумно предположил, что Нип как минимум не уступит ангелу силой. В крайнем случае, тут еще три сотки летают, помогут. Братская помощь, усмехнулся я, а потом телепортировался в сторону лорда дракона. Что еще скажешь перед смертью, Суверия? Крылатая зверюга взмахнула лапами, которые загорелись потоком света. Передо мной возникла пленка барьера, на которой я обрушил свой меч, заставив тот вспыхнуть и покрыться трещинами. Огненная аура добавила силы, но уничтожить преграду сходу попросту не вышло. Второй удар, однако, все-таки разбил его. Луч тьмы, указал я на отлетевшего ящера пальцем. Временный сдвиг, Суверия применил заклинание. Причем обычное, ранговое, из Игдрасиля. А я думал, что у него какая-то своя ветка магии, ибо не узнавал ранее использованные приемы. ТЦ-чары дракона исказили направление луча, перенаправив его в сторону. Святилище. Новые чары чертова дракона создали вокруг нас нечто вроде арены. Я ощутил какой-то эффект, который коснулся меня, но не сумел преодолеть сопротивление. Но это было еще не все. Основным действием заклинания оказался запрет на телепортацию. Ни слова не говоря, держался изо всех сил. Я применил чары, формирующие поток раскаленной лавы, вырывающийся из миниатюрных порталов, которых сформировалось больше 10 штук. Забавно, что тут вроде бы как тоже задействована пространственная магия, но она сработала без всяких проблем. От части потоков лавы дракон увернулся, но два попало прямо в цель. Синий взвыл. Даже шкура столь высокоуровневого дракона оказалась уязвима к такой мощи. Воспользовавшись его краткой задержкой, я наложил на Суверию клеймо, отчего на его чешуе сформировался демонический знак. Клеймо – одно из сильнейших проклятий, которыми я владел, оно понижало все характеристики цели ровно в два раза. Разумеется, всегда есть возможность его снять или отменить, но все требует времени, понимания и умения. В следующий миг я обратил свой меч, марш грешников, в хлыст, бросившись на сближение. Ослабленный дракон казался весьма уязвим, но он снова использовал чар и обратился водяным элементалем. Проклятие слетело с него, а я оказался под атакой сильнейшего потока воды. Броня Аргуса мигнула, успешно отразив урон, и следом я рассек водное тело элементаля хлыстом, испарив более половины. Моя огненная аура тоже успешно сработала, иссушив противника. Затем я использовал стандартный огненный шар, закачав в него побольше маны. Пламя всколыхнулось, с шипением испаряя воду. Пар окружил меня, и ранее я бы сразу телепортировался из него, но сейчас эта способность была мне недоступна. Память, однако, подсказала достойную альтернативу. Мое снаряжение не ограничивалось лишь клинком и доспехами. Например, у меня имелся шлем, ну не прямо чтобы шлем, головной убор, скажем так. Это был венец, тонкий, похожий на диадему обруч, который практически не был виден из-за волос, но я нащупал его раньше, когда осматривал себя еще в гильдии. Полное название — венец сокрытой цереры, который, кроме прибавок к характеристикам и защиты, что было практически стандартом, давал три интересные активируемые способности. Высшая невидимость, алый луч, со стороны похож на выстрел лазером из глаз, и круговой обзор. Последний-то мне и был нужен. Он даровал возможность одновременно видеть все вокруг, со спины, с боков, сверху и снизу, при этом не обращая внимания на любые помехи, такие как темноту, пыль, пар, туман и прочее. Использовав круговой обзор, я едва не рухнул вниз, ибо в первые мгновения попросту растерялся, едва не запутавшись в пространстве и самом себе. Однако тело словно бы само удержало равновесие, а через краткий миг разум настроился на новое зрение, позволив мне моментально обнаружить своего противника. Суверия вернул форму дракона, но его тело несло на себе следы сильных ран, гад как раз использовал лечение, успев устранить наиболее опасные травмы. И это несмотря на работающую ауру ересь, которая снижала эффект исцеления. Сам ящер стремительно убегал, надеясь, что успеет уйти из области то ли тумана, то ли наложенного заклинания, блокирующего телепортацию. Вот сука, если он сбежит, будет обидно. А как же убийство финального босса уровня? Рыкнув, я рванул следом, на ходу применив еще одну активную способность – адское погребение. Его преимущество было в том, что не нужно наводить на цель, оно само формируется рядом. Вокруг синего образовались тысячи раскаленных игл, которые тут же устремились к нему, словно обычные иглы к магниту. «Эрраа!» – взревел Суверия. Его крылья были пробиты в сотни мест, а шкура словно подверглась нападению роя разъяренных шершней. Из ран тут же потекла кровь, окрашивая чешую дракона в красный. Ну вот, полноценно сменил цвет. С радостным оскалом я интуитивно ощутил, что дошел до необходимой для атаки хлыстом дистанции, после чего тут же применил его, обрушив на ящера. Шкура зверюги разошлась в месте удара, словно вспоротый матрас. Вот только вместо наполнителя наружу показалось опаленное мясо и кость, а ведь на него еще и какой-то дебаф был наложен. Это эффект моего оружия божественного класса. И я сам, ха-ха, не знал, какой именно дебаф он накладывал при попадании. Повернув в мою сторону пасть, Суверия широко распахнул ее и ударил потоком ослепительно яркого света, луч которого сразу же показался мне весьма опасным. Призыв, буркнул я, вызвав прямо перед собой демона 80 уровня. В следующий миг в него ударил поток света, отчего тот завизжал, а его шкура мгновенно слезла, словно под воздействием чудовищного потока радиации. Часть атаки прошлась и по мне, впервые за все время нахождения в игре, да, позволив ощутить боль. Неприятно, мать его. Зашипев, я взлетел выше, пропустив под собой остатки светового луча. Жертва, направил я палец на израненного вызванного демона, который был еще жив, но стремительно падал вниз. Тело бедолаги мгновенно поглотила бордовая сфера, которая после этого сразу исчезла. В следующий миг она аналогично сформировалась вокруг меня, но уже отдавая, а не забирая. Все раны, скорее мелкие ожоги, с которыми легко справилась бы и естественная регенерация, зажили, а еще я ощутил искусственный прилив сил. Это чем-то напомнило ощущение после употребления алкоголя. Некоторое время хочется бродить, плясать, общаться, веселиться и чем-то заниматься. Отходняк приходил позже, но тут, как я знал, отходняка не было. Просто временный эффект бодрости, увеличение здоровья и снятие дебафов. Последних вроде как не имелось. Закончив с лечением, я бросился к Суверии, но оказалось, что дракон едва держался в воздухе и отчаянно пытался отдышаться. Раны, включая возвращение урона от моей ауры боли, и высокие затраты маны, или чего там еще, заставили его сильно сдать. У ящера был мутный взгляд и, судя по виду, он едва-едва держался в сознании. «Кажется, это конец», — хмыкнул я и завис рядом с ним. «Проклятый игрок», — прохрипел он. «Сколько вас сейчас, чего вы хотите? Погрузить мир в хаос?» Моя огненная аура ударила его иссушающим раскаленным пеклом, отчего на шкуре дракона появились мелкие трещинки, заставив его совершенно по-человечески застонать и дернуться в воздухе. «Сам спросил, сам и ответил», — пожал я плечами, похищение души, направил на Суверия профильный навык. Вообще, первым желанием было его просто добить, но нутро взвыло, закричав о расточительности. «Ну да, ну да», — ящер завизжал. Его глаза наполнились болью и слезами, что вызвало во мне бурю темных и полных довольства эмоций. «Враг повержен, он лежит под моими ногами». Душа дракона влилась в поток тысяч чужих душ, составляющих львиную долю моей силы. Каждая из них на долю процента усиливала мощь аватара, мою мощь. Но души не равны. Какие-то из них гораздо сильнее, чем другие. И душа могучего дракона была сильна. Не скажу, что сильнейшая из всех, но определенно топ-100. Лишь теперь я взмахнул клинком. Удар я нанес не рубящий, а колющий, причем ровно в пасть, так что Суверия сразу выпучил глаза, оборвав крик и издав непонятный сип. Его тело покрылось черной сеткой нового проклятия, созданного маршем грешников. Похоже на крушение защиты. Впрочем, уже не важно. Поток драконьей крови мгновенно запекся от пламени меча и моей ауры. Его крылья окончательно прекратили удерживать тушу, и началось падение. И все же не стоит рисковать. Крутанув меч, я начал снижаться вместе с падающим ящером, а потом нанес новый удар, целя прямо в шею. К некоторому удивлению, срубить голову одной атакой не вышло. Видать, его уровень и правда близок или равен сотому, что сделало плоть и кости зверюги весьма прочными, даже несмотря на пачку проклятия и дебафов. Следующий мой удар вызвал срабатывание критического эффекта, разрубив тушу синего пополам. «Вот теперь точно конец», — удовлетворенно кивнул я. Оглядевшись, туман успел рассеяться, заметил, что стая драконов уже уничтожена, а Еногу как раз добил Серафима. Оба выглядели потрепанными, но жизнь покинула ангела, в то время как у гнолла всего лишь не хватало руки, а шкура представляла собой обожженный светом дуршлаг. Правда, раны зарастали буквально на глазах, ведь у Еногу имелась чудовищная регенерация. За пару секунд моего наблюдения гнолл сумел похвастаться появлением отростка культи, который еще через миг расцвел 5 когтистыми пальцами. Сам демон-лорд, орудуя одной рукой и мощными челюстями, уже разгрыз броню ангела, словно орех. Под разломившимся панцирем скрывалась белокожая фигура подтянутого светловолосого мужчины. Отсюда мне было непонятно, мертв он или просто без сознания. В следующий миг Еногу сомкнул челюсти на его шее, устранив любые сомнения. Даже если Серафим и был жив, теперь уже точно нет. Демон-лорд вырвал огромный кусок мяса, заставив голову мужчины повиснуть на тонкой нити кожи. Поток крови темным фонтаном брызнул наружу. Пасть гнолла окрасилась красным, а потом он жадно захрустел, едва ли не давясь деликатесом. Еногу принялся пожирать ангела прямо с костями, оглушительно хрустя и громко чавкая. Он запихивал в себя его тело чуть ли не целиком. К этому моменту рука не окончательно отросла, а все раны успешно зажили. Я осознал, что все это время не мог оторвать взгляд от всей отвратительной кровавой сцены, наполненной звериным безумием. И не то чтобы мне нравилось или не нравилось, но я не находил в ней того, что могло бы заставить меня отшатнуться и громким криком окончить чудовищный пир. Похоже, со мной что-то не так, не так. Качнув головой, я заморгал и сжал челюсти. Все потом, потом. Успех? Негромко спросил я, заметив зависших. Мы все еще находились в воздухе, рядом игроков, которые, так же как и я, наблюдали за чудовищной трапезой. Как видишь, пожал плечами Торнарин, который смотрел на пожирание демоном ангела с какой-то сложноуловимой эмоцией. Легкое отвращение и капелька интереса. Выходит, я не один такой, не мрадиль, в отличие от него, глядела широко открытыми глазами, прижимая к груди свой посох. Окровавленный Валрентар скалился, успев закинуть огромный топор в хранилище. Мои невольные товарищи молчали, но мне чудился в этом какой-то тайный сговор, словно они успели обсудить все странности нашего положения за моей спиной. Отвернувшись, я взглянул на город с высоты. Дворец кишел демонами, которые облепили его со всех сторон. Улицы города были наполнены полчищами бездны, которые до сих пор местами вели бои. Какие-то орки и десяток волколюдов обороняли поместье, где мелькали невысокие фигурки. Несколько агров прорывались к воротам, отбиваясь от полчищ мейнов, не зная, что за ближайшим поворотом их поджидал жирный нальфишни, похрюкивающий от нетерпения. Порталы все еще светились возле границ южных стен. Орды гнолов и демонов сразу с двух кругов продолжали изливаться на пустующие улицы, начиная выискивать еще живых. За городом тоже была заметна активность. Пылали уже не только ближайшие деревни, но и более отдаленные. Я заметил группы Хизру и нескольких Глабрезу, которые вели толпы дритчи, направляясь в сторону приморских поселений. Я во дворец, озвучил для остальных, а потом, не дожидаясь их слов, упал вниз. Стремительный полет вызвал чувство восторга, одновременно смыв неприятные мысли, поселившиеся в голове, когда Еногу начал пожирать Серафима. Нахер, нахер, лучше закрой глаза и отдайся ветру. Шикарно. Лишь сейчас, ни на что не отвлекаясь, я смог ощутить, насколько же это охренительное чувство. Лучше, чем прыжок с парашютом, воскликнул я. Ю-ху-ху-ху. Дворец вырос предо мной уж слишком быстро. Наверное, можно было еще полетать, но я здесь не за этим. Что, если появились какие-то новости о месте, где нам не посчастливилось застрять? Снизив скорость на уровне крыш, я пролетел над дворцом круг почета, рассматривая беснующихся тварей, пожирающих трупы зверолюдов, орков и прочих городских обитателей. Отчего-то это зрелище, когда оно касалось не людей, а неких условных тварей, вызвало чувство странного удовлетворения, вплотную стоящего к определению «хорошая работа». Но почему? Только из-за внешнего вида? Или тут что-то большее? Со мной что-то не так? Озвучил я мысли, крутящиеся в моей голове. Признал их истину. Поведение и эмоции скакали, как горные козлы. В один миг мне могла показаться правильной полная зачистка города, в другой пробивались сомнения. Странная жалость к одним сменялась волной ненависти к другим. Приступы гнева и жестокости, похоти и злобы, желание наказать, убить, ударить. Это потому, что я в игре. Здесь все нереально, а потому можно не сдерживаться. Или все-таки нет? Нет, определенно нет, пробормотал я. Но, с другой стороны, изредка я играл в игры с полным погружением, где убивал других людей, расстреливая из всевозможного оружия игроков вражеской команды. Они умирали весьма реалистично, с ранами, брызгами крови и всем прочим. И никакого сомнения, никакой пощады. Быстро и просто. Так почему я сомневаюсь сейчас? Я знал причину, ощущения. Я чуял кровь, видел уходящую из их тел жизнь. А коснувшись кого-то рукой, чувствовал тепло жизни. Но хуже всего было то, что я беспокоился за свою семью, которая осталась где-то там, вне виртуала. Мысли крутились лишь вокруг них, а потому происходящее здесь больше воспринималось фоном. Какая разница, убить 10 мобов или 100, может, целый город, да хоть 1000. Мне плевать, дайте гребаные ответы. Быстрее бы все это закончилось, тихо сказал я, прикрыв руками глаза. Боже, быстрее. Вот почему я столь нервный и скачет настроение, осознал я. Да тут любой бы впал в гнев. А игры, ха-ха, созданы для того, чтобы выпускать свой гнев наружу. Так чему я удивляюсь, когда убиваю разных монстров при помощи других монстров. А ведь разумно. Вот и причина всего. Именно. Это все объясняет. Кроме реалистичности происходящего и невозможности отсюда выбраться. Может, это просто дурной сон? Я приземлился на крышу дворца, глянув на демонов, которые тут же упали на колени. Странный кошмар, который я не вспомню поутру. Сделав шаг вперед, ощутил, что наступил на что-то скользкое и влажное, мокрое. Медленно опустив голову, разглядел чужие кишки, кроваво-розовые потроха, тянущиеся из живота человека в мантии волшебника. Он был убит еще Орионом, а потом его начали жрать. Шкала настроения тут же сменила полярность. Скрипнув зубами, я схватил ближайшего демона, красного черта Бабау. «Людей трогать нельзя», – прошипел я, глядя в его выпученные от страха глаза. Низший дергался, едва не роняя кал, но не вырывался. «Я не знал, владыка, я выблюю все, что съел, а потом соберу его обратно. Прошу вас, прошу». Скулёж демона вызвал волну очередного необъяснимого раздражения. Ладонь сжалась с резким хрустом, похожим на хлопок. Шея Баба условно взорвалась. Брызги крови окатили мое лицо и тело. Язык непроизвольно слизнул каплю, попавшую на губы. Неплохо, даже в каком-то роде вкусно. Еще один аспект чрезмерного реализма этой гребаной игрушки. «С трупами делайте что хотите», — бросил я остальным. «Но новых людей не трогать». «Понятно». Синхронные вопли согласия едва ли не оглушали, но я просто кивнул им и направился дальше. В крыше виднелась дыра, через которую я и собирался проникнуть внутрь, не желая спускаться вниз и искать ворота. К тому же улицы усыпаны мертвецами. И чем это плохо? Слабо улыбнулся я. После убийства Баба настроение вновь скакнуло вверх. Со мной точно что-то не так. Спрыгнув в дыру, я оказался в каком-то коридоре, полном разрушенного и сожженного интерьера. Виднелись пятна крови, забрызгавшие стены и камень пола. В углу лежала орочья нога, оторванная, судя по характеру раны. Из нее успело натечь немного крови. Остального тела орка поблизости не было, зато вокруг куска плоти уже начали летать мухи. Быстро они, приложив палец к виску, использовал сообщение. «Граст, ты где? Мне не хотелось лазить по всему дворцу». «Тронный зал, владыка», сразу же залебезил он. «А где вы? Я направлю к вам проводников». Спустя 15 минут я тоже находился в тронном зале. Он выглядел необычно. Вместо трона короля здесь находилась огромная круговая сцена или что-то типа возвышенности. Похоже, на ней лежали драконы, которые повелевали территорией вокруг. Кого там суверия называл? Платиновый, небесный, свет и тьмы. Это что, еще 4 твари такой же силы, как этот синий? Еще 4 сотки дракона, Граст, хмыкнул я, осматривая постаменты. Осилим, Нип уже был в курсе об успешном устранении суверия, так что сразу понял, о чем я. Повелитель, столикой тщательно спрятанной укоризной произнес он, вы еще спрашиваете? Мы убьем их всех, со сталью в голосе произнес судья, чье красное одеяние было заляпано красной же кровью. В помещении ранее находился десяток высших и средних демонов, но я махнул рукой, дабы мелочь свалила прочь. «Ты ведь не забыл сообщить войскам, чтобы оставили часть населения?» — спросил я Граста. «Не забыл», — кивнул он. «Я также передал, чтобы они не убивали людей и похожих на людей». Я благодарно улыбнулся. С какой-то стороны, не имело значения, кого убивать, ведь все они представляли из себя условные сочетания нулей и единиц, компьютерные симуляции. Но с другой чисто физически неприятно, когда становишься причиной смерти людей. Это ХМ заложено в самом человеке, в нашей психике, нормальной психике, имею в виду. Через такое можно научиться переступать, но я, как индивид, выросший в адекватных условиях, даже в первой жизни, что говорить о второй, с трудом могу представить ситуацию, когда просто так начал бы кромсать других на куски. В качестве самозащиты, да. Чтобы предотвратить какое-то насилие, да. В качестве мести, спорно, но может быть. Однако просто так, нет, это трудно. Даже приказывать подобное бывает трудно. Одной из причин, почему я так легко согласился на ответный удар по городу, была та, что его населяли твари типа тех же гоблинов, орков и крысолюдов. В моем сознании они играли роль тараканов, которые самовольно решили поселиться на ближайшей к моему дому помойке, а потом имели наглость забраться ко мне. Так почему бы не перебить их всех, сыграть роль дезинфектора? Будь это людской город, то с учетом сверхреалистичной графики я бы вряд ли сумел адекватно реагировать на устроенную демонами бойню. Я ведь не псих, пусть меня и штырит. Это из-за усталости, Итан, едва слышно произнес я. Вы что-то сказали, господин? Тут же дернулся Граст. Где остальные игроки, которые были возле дворца? Спросил я и подошел к одному из целых окон. Оно было достаточно широким и высоким, а также идеально чистым. Имею в виду не отсутствие грязи, а отсутствие в стекле примесей. Вот, еще одно доказательство того, что все вокруг меня искусная подделка. В это время замки, мечи, доспехи, средневековье, не умели производить по-настоящему качественное и чистое стекло, тем более такого размера. Если, конечно, в процессе не замешана магия. Ощутил, как у меня дрогнул уголок рта. Прекрасно, любой мой довод разбивается о сраную магию. Сейчас выяснится, что драконы питались магией, дракониды, святым духом, а тролли и орки стали вегетарианцами. И вообще, здесь не гребаная страна мерзких людоедов, а высокоинтеллектуальное и продвинутое государство, живущее не набегами на других, а своими силами выращивая скотину. Ну и торгующие, конечно же, конечно. Злые демоны во главе со мной убили бедных несчастных гоблинов, добрых и милых волколюдов и всю прочую погонь, ага, самому не смешно. Игроки, Граст моргнул, а, высшие. Госпожа Вандервард направилась в подвалы, там находятся казематы, в которых предыдущие владельцы удерживали пленников. Она сказала, что хочет пообщаться с ними и узнать что-нибудь о том, как отсюда выбраться. Как я понял, это относится к тому, что изменилась точка выхода из нашей гильдии. Нип почесал затылок. Меня это тоже удивило, но, учитывая мгновенно последовавшую за этим атаку, пришлось отложить мысль на потом. Также госпожа Вандервард приказала двум Марилит взять троих выживших аристократов-зверолюдов, очевидно для допроса там же, на месте. От других помощников отказалась. «Еще бы», — фыркнул я, — «у них и так будет слишком много рук». Граст глубоко поклонился, чем самую малость меня удивил. Не было ни улыбки, хотя шутка дурацкая, но все же, не хмыка или льстивого смеха, а я ведь его ждал. «Почему?» — смеяться над высшими. «Мавитон, неужто он столь опасается нас, хотя стоп, это же и, не забывай, Итан, а то с каждой минутой ты все больше и больше проникаешься этим долбанным миром, даже несмотря на его нереальность». Я вновь покосился на стекло, буквально заставив себя оглядеть его сверху донизу. Чистая прозрачная поверхность. Кстати говоря, демон-лорд сделал шаг в мою сторону, один из этих аристократов, которые называют себя бафалки, это козлолюди, сказал, что нападение на нас, вероятнее всего, было случайным. Драконы, он вытянул руку, патрулировали воздушные границы Союза Агрант, это название их страны, а потому не могли не обратить внимания на возникший в воздухе портал. «Сами виноваты», — отмахнулся я. «О, безусловно», — улыбнулся Граст. «Я так и сказал ему. Возможно, госпожа Вандервард сумеет узнать больше», — демон-лорд почесал висок, на миг задумавшись. «КХМ, да, а господин Орион направился в драконью сокровищницу», — продолжил Нип. «Он взял с собой двух чазмов и парочку хизру. Скорее всего, первые займутся оценкой и подсчетами добычи, а вторые — охраной. У него ведь есть свой Нип», — вырвалось из меня быстрее, чем я успел в должной мере обдумать эти слова. «Память, ну конечно. И кто там у ассасина?» «Квитлет. Полурослик, высший алхимик, добродушный, на первый взгляд, но обожающий разные эксперименты с кислотой, големами и конструктами, не брезгует использовать живых в качестве подопытных, любит объяснять им суть эксперимента и того, что произойдет с ними в случае успеха или неудачи. Хех, какой кошмар, если вдуматься, то это типичный представитель какого-нибудь фильма ужасов, и теперь он, сотка, находится в моем подчинении, формально в подчинении Ориона, но глава гильдии-то я, замечательно. Правая рука сама собой легла на мое лицо, прикрыв глаза. Я сплю, точно сплю, и мне снится редкостная чушь, что я стал повелителем демонов и под моим началом собралась самая мерзкая и отвратительная армия, которую только можно представить. Вся она состоит из уродов, обожающих кровь и насилие, а я среди них, вожак, самый, хе-хе, главный урод. Но скоро все закончится, осталось всего ничего. Мы выполнили миссию, убили гребаного босса дракона, остальными займемся позже. А значит, надо подводить итоги квеста и закрывать его нахуй, закрывать, а потом пойти поспать и проснуться уже в своей кровати. Хаем, демоны умеют спать, должны. Вы правы, владыка, но, может, господин Орион поручил ему какую-то иную задачу? Нип пожал плечами. Другую задачу, ну-ну, скорее всего, просто забыл. Плевать, пора заканчивать, быстрее. «Собери всех, Граст», — металлическим голосом проскрежетал я, сдерживая бурю злобы, поднявшуюся в душе. «Скажи, что это приказ. Кто не придет, будет наказан. Всех?» Демон-лорд дернулся и подскочил. «Прошу, владыка, я слишком далек от вашей гениальности. Пожалуйста, «Поясните, всех соток», — коротко обозначил я, не желая углубляться, ибо память подсовывала кучу разных имен, в которых я просто терялся. Тисифона, Антей, Немезида, Плутос, Флиги, Гизария, Эфиальт. Кто это? Сжав кулаки, а потом и веки, я чувствовал, как что-то бьется где-то глубоко внутри моего тела. Души сотни и тысячи чужих душ, которые дают мне силу. Они готовы. Готовы обратить все вокруг в пепел. Со мной что-то не так. Резко открыв глаза, я стремительным шагом направился к сцене, откуда ранее вещали драконы. Отличное место, предназначенное для того, что я задумал. Собрание. Я, глава. Новый офис? Да. Сотрудники-новички. Надо обозначить планы? Неважно. Это формальность. Последний шаг перед тем, как я наконец-то отправлюсь спать. И когда я проснусь, все это останется в прошлом. Все это останется в прошлом. Дернув щекой, я провел рукой по волосам, а потом более внимательно оглядел зал. Видны следы боя, разбитые элементы интерьера, каменная крошка, выбитая из стен, когда кто-то задел их оружием или магией, обожженный потолок, несколько разбитых окон, сквозь которые помещение наполнялось запахом дыма и гари. Кажется, я ощутил вонь горелого мяса. Вполне на улицах полно трупов и огня. Не прошло и минуты, как пространство прорезало гладь портала. В зал вошла первая фигура, ослепительно красивая девушка с бледной, едва ли не белой кожей, прямыми черными волосами до лопаток, сияющими зеленью глазами и чувственными губами, окрашенными в черный цвет. У нее на лбу был вытатуирован знак 9 кругов, представляющий собой демонический глаз в пентаграмме и окружении перевернутых лун, выглядящих как острые серпы. Мелоделофит, высший вампир и воин тени, больше похожая на старшеклассницу, решившую стать не такой, как все. Впрочем, готический стиль ей шел. Хах, это ее дизайн Купер заказывал за деньги. Черт сукин ты сын, получилось здорово. Без всяких там, здорово. А еще она одна из трех моих наложниц. Правда? Мне радоваться или хвататься за голову? Владыка Морекс едва ли не пропела она звонким чистым голосом и обезоруживающе захлопала длинными черными ресницами. Я прибыла по вашему зову. И стрельнула глазками туда-сюда. Первый. Улыбка девушки едва не заставила меня сглотнуть, но, взяв себя в руки, я лишь сухо кивнул. Новый портал открылся слишком быстро. Я не успел в должной мере налюбоваться очередным своим нипом, а мело была сделана мной, то есть Купером. Повелитель. Господин. На два скрипящих голоса заговорили две головы Демогоргона. Высший демон-лорд, уровень сил которого был плюс-минус таким же, как у Грасста и Еногу, то есть наибольшим из доступных для честных игроков. Ну да, не мне с моим 110-м про такое говорить. Демогоргон был ростом с Еногу, то есть под 3 метра. Больше всего он напоминал по-змеиному гибкую смесь примата и ящера, вместо рук торчали длинные разветвляющиеся щупальца. Нижняя часть его тела заканчивалась перепончатыми когтистыми лапами, а плетевидные концы раздвоенного хвоста были снабжены острыми лезвиями. Однако сильнее всего выделялась его голова головы. Две головы мандрила, Амиул, левая, и Хитрадия, правая, которые постоянно спорили и ругались друг с другом. Хотя нет, спор, немного не то слово. Головы ненавидели друг друга и искренне желали смерти своему соседу, однако не могли осуществить желаемое, ведь являлись аспектами самих себя. Вечные распри этого демона с самим собой одновременно снижали его чудовищный потенциал, но также делали непредсказуемым. Зато в бою он мог сражаться чуть ли не в два раза эффективнее. Наглядное подтверждение поговорки «одна голова хорошо, а две лучше». Вот только объединение Амиула и Хитрадии происходило только в моменты битв. В остальных случаях постоянные склоки могли похерить исполнение даже самого простого поручения. Впрочем, память подсказывала, что подобным можно пользоваться, применяя Демогоргона как Джокера. Сам демон-лорд изо всех сил старался скрыть эту маленькую проблему от остальных, так как осознавал, что подобное могло осложнить его жизнь. Правил он третьим кругом гильдии, представляющим собой сырое болото с джунглями в центре, над которым постоянно лил вызывающий гниение кровавый дождь. Там же, в глубине джунглей, находился его город, Лемариакс, в котором обитали преимущественно различные водяные и грязевые твари, демоны-насекомые, ноги, амаксы и им подобные. Я кивнул Демогоргону, а далее порталы начали открываться один за другим, наполняя помещение нипами, почти каждый из которых был создан мной, Купером. Этот псих реально создал почти всех них, статную красавицу и королеву суккубов Малканте, чья сардоническая улыбка на рубиновых губах обещала поток блаженства, а после – мучительную смерть, хитреца и демонического козлоголового гения Бафомета, чья жизнь была посвящена интригам и обману, облезшего и постоянно гниющего лича Аркуса, больше всего ненавидящего изменения, воспринимаемые им как капризные проявления жизни, которую он желал прервать, дабы весь мир застыл в холодном равновесии. Новые и новые нипы формировали нестройные ряды, непременно приветствуя меня и осматриваясь вокруг. Так много, более половины являлись сугубо моими, отчего память подкидывала их характеры, заложенные личности, навыки, способности, сильные и слабые стороны. Так много всего. Те же, кто не являлся чисто моими, а были созданы другими игроками, состоящими в гильдии, и я не только про пятерку оставшихся, многие давно покинули Игдрасиль, оставив наследие в виде нипов, посматривали на более удачливых товарищей с толикой зависти. Я точно слышал слова: «Владыка Морекс остался с нами, я так переживал». Переживал, но почему? Неужто для них так важен факт наличия меня? Этот и так хорош, что отыгрывает даже столь незначительные вещи. Тешит мое чувство собственной важности. Игра, да, правда игра, Итан. Давай, признай это. Ну, холод пробежал по венам, несмотря на огненную природу моего тела. Сглотнув, я на миг закрыл глаза, дожидаясь, пока последние запоздавшие сотки торопливо рассыпались в извинениях, слушая шипение остальных, обвиняющих их в неуважении к высшим существам. Что странно, так это порядок, которого придерживались нипы. Это было будто бы против их природы, ведь тот же Еногу и Малканти ненавидели друг друга. Последняя устранила культ почитателей Еногу, когда тот попытался через них захватить себе новые земли. Бафомет и Аркус периодически переглядывались, да так, что казалось, между ними сейчас полетят искры. Память рассказывала о долгой истории вражды, когда Аркус на короткое время даже смог заточить соперника в одной из своих колдовских темниц, но изворотливый Бафомет сбежал вместе с этой самой темницей, которую позднее поместил в собственный бесконечный лабиринт. Открыв глаза, я обвел взглядом всех нипов, теперь уже точно всех, как отвратительно уродливых, типа Плутоса или Харона, так и божественно, демонически, прекрасных, наподобие Эксилы, Нитары или Рассвейсы. С каждым взглядом я ощущал, как память наполняла голову потоками информации, которую приходилось просто сметать в сторону, не давая ей наполнить череп лишней ерундой. Не до нее. Потом, все потом. Чем больше в голове мелькало воспоминаний, тем сильнее было чувство, что я забыл что-то важное. Глава 4. Новый мир. Нипы осматривались вокруг, а также поглядывали друг на друга. Несмотря на демоническую природу, они создавали ощущение группы типичных офисных клерков, которых вытащили на тимбилдинг. Нет, тогда морды были бы куда более кислыми, скорее похожи на ожидание предстоящего корпоратива. И это было странно. Бесконечно могучие сущности не могли бы вести себя так верно, а когда кто-либо из них останавливал свой взгляд на мне, я ощущал безграничное почитание, которое они испытывали в мою сторону, даже любовь, платоническую и чистую, как слеза младенца, такую, какую ранее я видел лишь у своих детей. Похоже, эти существа и правда считали меня своим отцом, тем, кто вдохнул в них жизнь. Даже те, которые не являлись моими созданиями, имели аналогичный вид. Их непроизвольные движения, вроде задранных голов, прижатых к груди рук, робких копошений. Это и так, или это нечто иное? Иное, а я город тысячи жертв. Нет, этого не может быть, не может. Горький и полный отчаяния смех разбил меня, сдерживать его оказалось выше всяких сил. Помещение наполнилось громким и от чего-то зловещим хохотом. А как же язык, запасы еды, стекло, стекло, ахахаха, стекло, именно то, о чем мне сейчас надо думать. Дверь с грохотом открылась, резко оборвав мой смех. Внутрь тронного зала вползла, как всегда раздраженная, Вандервард. Следом за ней двигалась одна Марилит. Пленников и аристократов, которых упоминал Граст, не было. Оставила со второй, убила, Немезида, страж девятого круга, ледяного мира, обитая там вместе с Аркусом, а также формальный лидер всех стражей, холодно указала Марилит на выход, что та тут же и сделала, незаметно от Вандервард. И верно, у нас тут свое собрание, чисто для элиты. Что за гребаное сборище? Презрительно оглядела она демонические ряды, но тут взгляд ноги наткнулся на Идриана, призрака и ее собственного нипа, отчего самую капельку потеплел. «Опустошил гильдию, пора заканчивать, Вандервард», — произнес я, отчего женщина вздрогнула и нахмурилась, еще раз оглядев Рядынипов. В ее голове будто бы защелкали мысли. «Ты что-то узнал?» Нога звучала заинтересованно, но я лишь вытянул руку ладонью вперед. «Ждем всех», — ответил ей. Из складок теней в самом темном углу вышел Орион. Похоже, использовал аналог моей телепортации в пламени. Почти сразу прибыли и остальные игроки. Немрадиль изящно влетела в выбитое окно, используя чары левитации. Заметив мой взгляд, эльфийка улыбнулась. «Летать так здорово! Мор, ты ведь тоже понял это?» «Да», глаза девушки загорелись счастьем, отчего я невольно зеркально улыбнулся ей. Просто не сумел сдержаться. Немрадиль самая странная из всех моих спутников. Причем о характере этих странностей, очевидно, знают все, кроме меня. А я КХМ, наверное, со временем мне откроется и эта тайна. «Верно», — мягко произнес я, — «это великолепно». За окном показался Торнарин, также наложивший на себя чары полета. Он попытался повторить успех Немрадиль, но застрял в оконном проеме, словно Винни-Пух в кроличьей норе. Тролль начал грязно материться, помогая себе руками и ногами, довольно быстро проломив камень силой и выбив кусок стены. Я похлопал, удостоившись демонстрации среднего пальца. Последним, как культурный человек, через дверь, нонсенс, вошел Валрентар. На его бычьей морде царила довольная улыбка. «Потрахался», — заявил Минотавр, когда я с любопытством на него посмотрел. «Охеренно! Все ощущения раз в 10 круче, чем в реале. Я, сука, зуб даю. Кому, мать твою, нужен твой гнилой зуб?» — проворчал Торнарин, отряхивающий с себя мелкие камешки и осколки стекла. «Показал, черт подери, крутое приземление. Это когда ты успел?» — удивился я, взглянув на Валрентара. «Я всего с полчаса назад покинул небо, где вы все смотрели, как еногу жрал Серафима». На гнолле начали собираться удивленные и завистливые взгляды всей демонической своры. Еногу довольно оскалился и вытянулся, словно стараясь продемонстрировать себя в лучшем свете. «Ты был хорош», — тем временем ответила Немрадиль, покосившись на тролля. Все не посмотрели за этими трепыханиями. Голос девушки был участливым, что кардинально отличалось от сказанных слов. Торнарин аж покраснел, но, бросив на нее колкий взгляд, внезапно расслабился и улыбнулся. Через миг он расхохотался. Получаса хватило, между тем довольно пояснил Минотавр. На пути ко дворцу заметил одно к одну девку, которую демонюги не кончили, вот я и, ха-ха, исправил. Кончил что надо. Я прикрыл рукой лицо. Все происходящее вокруг вновь показалось мне гротескной пародией. Вот с чего я решил, что это реальность. «Почему, ты, мерзкое животное?» — презрительно сморщилась Вандервард, не спуская с Минотавра злобного взгляда. «Я бы убила тебя, заметив за насилием». «И правда», — ответил эльфийке отсмеявшийся тролль, который упер руки в бока, оглядев зал. «Эй вы», — обратился он к демоническому сборищу, — «что можете сказать о моем приземлении?» «Знай свое место, червяк», — грозно рявкнул Минотавр, уставившись на ногу. «Если решу трахнуть тебя, сделаю это своим топором». Вандервард потянулась к клинкам. Заткнулись оба, злобно процедил я им. «Валрентар, потом поговорим, или не поговорим. Займи свое место, надо обсудить все, что с нами случилось». Нога под моим взглядом нехотя убрала руки и скрестила их на груди. «Все три пары».